Хэштег «Уничтожение». Thousand Foot Crutch. Cortese Call. Джеймс. Эти парни выбрали чертовски дерьмовую дорожку. Хренов поворот не туда. Они сожгли гребаный белый флаг и растоптали ногами свой единственный шанс не выставить себя полнейшими лузерами в первой разминочной игре студенческой лиги. Я снова готов был бросить команду и сбежать, как щенок, поджавший хвост, когда увидел джерси Сэма на Риксе и снова засунул лезвие во все еще кровоточащую рану. Но в этот раз Армстронг оказался рядом вовремя. Он остановил меня у выхода в тоннель и, схватив за плечи, хорошенько встряхнул, освобождая голову от поедающих навязчивых мыслей. «Когда ты на льду, Харт, они каждой клеточкой тела чувствуют приближающееся поражение. Ты — чертова дюжина, гребаная черная метка для любой команды противников. И все они знают твое слабое место и будут бить туда, парень, пока ты не дашь отпор, не позволяя этим ублюдкам уничтожить твою жизнь, слышишь? Ты один из немногих в команде сможешь забраться высоко наверх, если не сдашься и не сбежишь, как плаксивая девчонка, прямо сейчас». Стоя напротив вражеского нападающего в точке вбрасывания центральной зоны, я сосредоточенно смотрю на руку судьи, периферическим зрением контролируя действия соперника и сжимая клюшку широким хватом. Моя нижняя рука обхватывает ее в 5 дюймах от крюка, что даст мне дополнительное преимущество в борьбе. Напряжение в мышцах, сильно согнутые колени и наклоненное вперед туловище, практически параллельно поверхности льда, в сочетании с широкой постановкой ног для устойчивости и ровным размеренным дыханием. Вот мой идеальный рецепт превосходства над соперником в борьбе за вбрасывание. Я собираюсь играть сразу в шайбу. Не самый хитрый прием, ведь в таких ситуациях выигрывает не тот, кто умнее или проворней, а тот, чья реакция в разы лучше, чем у соперника. И я не сомневаюсь в себе, ведь, несмотря на долгое отсутствие, я играю в хоккей с 5 лет, а моя подготовка даже вне льда не уступает профессиональным игрокам. Диктор. На льду в пятерке лучшие из лучших. В линии нападения бульдогов Джеймс Харт, играющий на позиции центрального нападающего, а по краям от него не менее знакомые публики Матео Адерли, капитан команды и вечный чемпион штрафной таблицы, и танцующая легенда Хоакин Кейнджи. Эти трое играют в связке блестяще, во всяком случае, так было раньше. В линии защиты мы можем заметить рыжего дьявола под 23-м номером Дарвина Флореса. Рядом с ним Боуди Рейден, который в прошлом году показал отличное противостояние Гарварду в последней решающей игре. На воротах бульдогов запасной вратарь Мелвин Кэмерон, появившийся в команде только в этом году. Мелвин перевелся из Бостонского университета. Он играл на позиции основного вратаря терьеров, и, по слухам, главный тренер Бостона Хедвик Джуни все еще переживает эту утрату. Звучит свисток, судья делает рывок рукой вперед, и шайба ударяется об лед. Первым, заводя клюшку с крюком, подставленным под углом за шайбу, я делаю загребающее движение, отбрасывая ее на Матео. Защитник противников, который находится ближе всего, моментально реагирует на движение шайбы и стремительно смещается, оказываясь между Адерли и своими воротами. Мотнув головой, я быстро оцениваю ситуацию, передо мной уже есть угроза, но я вижу достаточно пространства, чтобы играть. Сместившись в сторону, я привлекаю к себе внимание, но вместо того, чтобы проходить дальше, возвращаюсь на прежнюю позицию. Тео понимает меня и применяет обманный маневр. Бьет клюшкой по льду в мою сторону, одновременно толкая коньком шайбу и перебивая ее с жестким броском на Хоакина, который с ловкостью принимает ее. Два защитника соперников как будто предсказывают дальнейшую тактику игры и уже висят на мне, чтобы я не смог пробиться вперед. Пока парни дают перепасы, я быстро прокручиваю несколько сценариев игры и единственное, что кажется мне правильным — использовать силу. Делая резкий финт влево, я пытаюсь заставить ближайшего защитника Фордхема потерять равновесие, затем мгновенно перенаправляю движение вправо и проталкиваюсь в защитную зону спиной, уворачиваясь от второго громилы и принимая пас от свободного Хоакина. Теперь ворота противника на расстоянии всего лишь нескольких десятков футов. Сжав капу зубами, я жму на газ, готовясь к завершающему броску. В этот момент время останавливается. Все происходит, как в замедленной съемке. крик и шум трибун растворяется, и я слышу лишь свое дыхание, громкое грохочущее сердцебиение и треск льда под коньками. Ноги двигаются вперед, клюшка прилипает к шайбе. Прищурившись, я увожу корпус влево, делая вид, что прицеливаюсь вправо, но в самый последний момент меняю угол обстрела и, вымерив точную траекторию, делаю выстрел. Шайба летит с бешеной скоростью, вратарь начинает смещаться, но уже слишком поздно. Наблюдая за тем, как шайба врезается в сетку, я ощущаю, как за моей спиной появляются крылья, а по телу разливается приятное чувство эйфории. Звук возвращается, и я слышу восторг диктора и как вся арена взрывается в криках и аплодисментах. Они кричат мое имя, скандируют речевки и барабанят по сиденьям. И это не просто первая шайба сезона, а гребаный момент, который войдет в историю моего возвращения. В оставшееся время мы продолжаем агрессивную атаку, давя на противника и штурмуя ворота, раз за разом набивая очки. Наша защита стоит крепко, и даже если Фордхему удается отобрать шайбу, их попытки пройти к воротам оказываются провальными. Ближе к концу игра становится напряженнее, а силы иссякают. Но мы до последних секунд удерживаем лидерство и завершаем матч сухой победой со счетом 8-0. Когда мы возвращаемся в раздевалку, я замечаю сломленного и подавленного Говарда Рикса, нашего вратаря, который поступил как предатель и надел джерси Сэма. «Парни, я все объясню», — просит он, складывая руки у груди, как для мольбы. «Ты достаточно объяснил, приятель», — отвечает ему Армстронг, оказавшийся в раздевалке вместе с нами. «Сдавай форму и забудь дорогу на хоккейную арену». «Подождите, тренер, пусть объяснится». Вмешиваюсь я, переполненный все еще бурлящим адреналином, чувством усталости и эйфорией. Если он так поступил, пожертвовав своим будущим и местом в команде, у него были причины. «Какого хрена, Харт? Он не маленькая девчонка, нуждающаяся в твоей защите!» — проявляет агрессию Табаско. «Пусть проваливает!» «Дарвин, Джеймс прав. Я не верю, что Говард сделал это ради веселья. Подумай сам!» — подключается Хоакин, и вся команда начинает переговариваться, заполняя раздевалку шумным гулом. «Хватит! Пусть говорит!» — командует Примизабей. Безостановочно кивая и оттягивая у горла, будто удушающее термобелье, Рикс настраивает голос. «Моя сестра учится в Фордхемском университете и является одной из болельщиц их команды. На футбольном матче мы с ней увиделись и сделали несколько фотографий для ее блога. Святой президентский трофей! Он болтает полную херню!» Снова взрывается Табаско, швыряя краги в стену. «Помолчи!» — сквозь зубы рычу я, усмиряя Дарвина ледяным взглядом. «Дай ему сказать». После матча футбольная команда Фордхема и их чирлидерши возвращались домой на автобусе, а один из парней подкатил к ней яйца. Не было ничего особенного или подозрительного, ведь Кэнди красивая и всегда была в центре внимания. Но когда они добрались в кампус и устроили вечеринку, этот ублюдок подсыпал ей что-то в мохито. «Твою мать!» — шеплю я. «Он воспользовался ей?» Кивнув, Говард поджимает губы. «Этот ублюдок снял все на камеру и шантажировал нас тем, что отправит видео всему университету и нашим родителям, если я не выполню их условия». «Он удалил это дерьмо?» «Да», — потерянно кивает он, опуская голову и сжимая ее напряженными пальцами. «Однако не исключено, что могут быть и копии. Парни, я не хотел делать этого, но моя семья, они верующие. Если бы они узнали о Кэнди что-то подобное...» «Джеймс, ты нахрен издеваешься? Этот говнюк подставил под угрозу победу на матче, напялил джерси нашего погибшего друга и чуть не лишил тебя места в команде. А ты переживаешь за зад его сестренки, которая вскочила на член какого-то ублюдка?» Дарвин пинает ногой сумку и, ударив кулаком по шлему на полке, вылетает из раздевалки под шумный вздох тренера. «Мы отомстим», — ровным голосом прерывает воцарившуюся тишину Матео. «Исключено. Хватит того, что в прошлом году вы все чуть не вылетели из университета после того случая с поджогом раздевалок в Гарварде». Переведя взгляд на Говарда, Армстронг поджимает губы и, хрипло пробурчав, сбрасывает бейсболку с головы на пол. «К черту тебя! Если команда решит, что ты можешь остаться, я не против. Но еще одна выходка, Рикс, и я лично наполню твой зад шайбами и отправлю это твоим родителям». «Мне жаль, тренер», — все еще не поднимая головы, невнятно болтает Говард. Когда Армстронг выходит из раздевалки, мы все поворачиваемся к Тео. «Какой план?» Ухмыльнувшись, он стягивает остатки экипировки и, обмотав полотенце на бедрах, достает телефон из кармана. «Джессика Уэллс. Моя давняя подруга, которая учится в Фордхемском университете. Мы трахались с ней несколько месяцев, когда я был в Нью-Йорке, и расстались на хорошей ноте». «Ты хочешь заставить девчонку провернуть грязное дело за нас?» — озадаченно спрашивает Бисквит. «Ага». Улыбка на лице Адерли становится шире, чем когда-либо. «Уэллс будет только счастлива. Эта девчонка настоящая оторва. К тому же в прошлом году она встречалась с кем-то из футбольной команды, и говнюк изменил ей. Если к разбитому сердечку Джесс приложить кредитку, она сделает такое дерьмо, на которое не способен никто из вас». «А если ее поймают?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Она не будет делать это сама. Поверь, чувак, у этой крошки очень много возможностей в Фордхеме. Декан этого дерьмового места — ее папочка». Three Days Grace. Riot. Какая победа проходит без вечеринок? Только не в Йельском университете. Прямо сейчас наше общежитие похоже на самый популярный клуб Нью-Йорка. Громкая музыка, клубы дыма, который просачивается даже в приоткрытые окна, крики и шум. Здесь невозможно находиться во время вечеринок, но я все-таки нашел решение этой проблемы. Я закрылся в своей спальне, надел наушники и пытаюсь решить предстоящие задачи по термодинамике, которые принесут мне дополнительные баллы. Я поступил сюда не просто так. С раннего детства меня интересовало машиностроение, а в Йеле его преподают лучше, чем где-либо. Да, я хочу жить и зарабатывать хоккеем, но кто сказал, что я неуязвим? Хоккей — один из самых жестоких видов спорта, и получить травму, несовместимую с блестящей карьерой центр-форварда, легче простого, особенно в студенческой лиге, ведь парни моего возраста не особо заботятся о своей безопасности. К тому же у меня нет карт-бланша и богатых родителей, как у многих парней из команды. А значит, я должен быть на несколько шагов впереди, имея дополнительные варианты в кармане. Отец много времени проводил в гараже, ремонтируя и восстанавливая машины, мотоциклы, рыбацкие лодки и иногда даже яхты. А я, когда не находился на тренировках, всегда был рядом с ним. Отчасти на мое желание поступить именно сюда повлияло и то, что здесь учились и познакомились мои родители. Но окончательное решение я принял, когда узнал, что Сэм твердо намерен поступить в Йель вместе со своей девушкой по переписке. «Эй, Джеймс!» Крики и громкие стуки, которые пробиваются сквозь припев песни Riot «Three Days Grace», привлекают мое внимание, и я снимаю наушники, подходя к двери. «Харт, ты что, оглох?» Прокрутив замок, дергая ручку, впуская в комнату пьяного до чертиков Тео. «Завтра тренировка», — оповещаю его я. «Ты какого хрена так надрался?» «Заткнись!» Пошатываясь, он проходит мимо меня в комнату и пособственнически падает на кровать. «Я пришел поделиться с тобой новостью, которую мне рассказал Кайл, а не выслушивать это дерьмо». «Старший Роджерс?» «Нет, Харт, мой гребаный дьявол-папочка», — заплетающимся языком произносит он и глупо хихикает. «Да, брат молокососа, который увел у тебя девчонку». Закрывая дверь, я опираюсь на нее спиной и складываю руки на груди, внимательно рассматривая Матео, развалившегося на моей кровати и напоминающего подтаивший пудинг. «Рассказывай». «Мэйбелин послала Спенсера прямо на хоккейном матче, чувак». Его улыбка и непонятные танцы обмякшими руками выглядят нелепее, чем сцена из фильма «Американский пирог», где Джимми долбит теплую выпечку. Однако даже несмотря на это, я готов аплодировать ему за новость и врать, что это лучший танец, который я когда-либо видел. «Дашь мне свой телефон?»